И вообще, ты же говорил, он тебе нравится. Да, но если он тебя расстроил, я беру свои слова назад. Да он меня не расстроил. Пожалуйста, не допытывайся. Ты придешь попозже, когда я освобожусь? Ну, конечно. Встревоженная Мэгги погладила сестру по плечу. А можно я возьму с собой Рогана? Бриана на секунду задумалась, но потом мысленно напомнила себе, что Мэгги в положении, и мужу лучше пореже отпускать ее куда-нибудь одну. Да, разумеется. Если он не занят, приходите вместе. Во сколько? Часа в 2-3? Да, лучше в это время. Не забудь булочки и хлеб, Мэгги. А я пойду помогу мистеру Тейну разобрать вещи. Больше всего на свете Бриана боялась скандалов, злых слов и обид. Она выросла в семье, где даже воздух был пропитан агрессией. Обиды накапливались и выплескивались наружу. Разочарования приводили к крикам и оскорблениям. В отличие от сестры, которая платила ссорящимся родителям той же монетой, Бриана выбрала иную тактику самозащиты и старалась сдерживаться, избегать выяснения отношений. Сколько раз она мечтала однажды проснуться и обнаружить, что мать с отцом отважились бросить вызов церкви и традициям. Как ей хотелось, чтобы они разошлись. Но чаще, гораздо чаще, она молила Бога о чуде. Молила его сделать так, чтобы родители снова обрели друг в друге счастье, чтобы искра, пробежавшая когда-то между ними, вспыхнула вновь. Теперь она понимала, хотя бы отчасти, почему чудо не произошло. Аманда, ту женщину, звали Амандой. А мама? Она знает про Аманду? Догадывалась ли она о том, что ее опостылевший муж полюбил другую, и что плод той безумной запретной любви теперь уже вырос? Бриана понимала, что не решится спросить об этом мать, никогда не решится, потому что не в силах вынести истерику, которая за этим последует. Она даже Мэгги боялась рассказать о своем открытии. Сестра наверняка будет оскорблена, разгневана, разочарована до глубины души. Поэтому-то Бриана так долго и тянула с признанием. Конечно, ей было стыдно за свою трусость, но она успокаивала совесть тем, что надо сперва привести в порядок растрепанные чувства и только потом обременять тяжким известием Мэгги. Грей подвернулся ей очень вовремя. Заботы о нем отвлекали Бриану. Она хлопотала, обустраивая его комнату, охотно рассказывала ему про окрестности. А вопросов у него была куча, и, отправив, наконец, Грея в Эннис, Бриана уже еле ворочила языком. У Грея оказался поразительно живой, энергичный ум. Бриана мысленно сравнивала его с факиром, которого когда-то видела на ярмарке. Факир извивался, принимал совершенно немыслимые позы, а, распрямившись, тут же опять завязывался в узел. Бриана встала на четвереньки и принялась драить кухонный пол. Ровно в 2 кон приветственно залаял. Чай же был заварен, кексы готовы, маленькие сандвичи нарезаны аккуратными треугольничками. На пороге стояли сестра с мужем. — Вы что, пешком пришли? — Да, мой муженек постоянно твердит, что я должна делать зарядку. Мэгги разрумянилась, глаза ее весело блестели. — И я его, конечно, послушаюсь, но только после чая. В последнее время она стала такой прожорливой. Роган повесил свой плащ и пальто Мэгги на крючок у двери. Он явился к Бриане в старых брюках и неуклюжих башмаках, но все равно вид у него был столичный. Смуглый, высокий, элегантный, Роган с одинаковым шиком носил и фрак, и рабочий комбинезон. «Какое счастье, что ты пригласила нас на чай, Бриана!» — шутливо продолжал Роган. «А то моя жена съела все наши припасы». «Ничего, зато здесь их хоть отбавляй. Присаживайтесь к огню, а я сейчас все принесу». «Но мы же не гости!» — энергично запротестовала Мэгги. «Можем посидеть и на кухне». «Да я там целый день проторчала». На самом деле это был благовидный предлог. Бриана обожала кухню и с удовольствием вообще бы оттуда не уходила. Но ей было проще сообщить Мэгги неприятное известие в более формальной обстановке. Едва все сели к столу, Мэгги потянулась за пирогом. «Возьми лучше сандвич», — сказал Роган. «Он обращается со мной, как с ребенком. А я, между прочим, сама уже жду ребенка», — пожаловалась Мэгги, но все-таки послушалась мужа. «Я рассказала Рогану про красавца Янки. А где, кстати, твой длинноволосый мускулистый блондин? Разве он не примет участие в чаепитии?» «Мы пришли слишком рано», — напомнил Роган и добавил, обращаясь к Бриане. «Я читал его книги. Он большой мастак сбивать читателей с толку». «Да-да, я знаю», — усмехнулась Бриана. «Вчера вечером я заснула с его романом. Он сейчас поехал в Энис и любезно согласился отправить по почте мое письмо». Она специально начала издалека. Обычно так ей было проще начать нелегкий разговор. «Понимаете, вчера, разбирая на чердаке бумаги, я нашла папины письма». «Да, но мы ведь уже разобрали старые вещи», — нахмурилась Мэгги. «Не все. Многие папины коробки остались нетронутыми. Я не хотела их трогать, пока мама жила здесь, во избежание неприятностей». «И правильно. Помощи от нее все равно не дождешься. Зато крику будет, оглохнуть можно», — пробурчала Мэгги, глядя в чашку. «Но ты зря одна в этом копалась, Бри». «Мне захотелось прибраться. У меня вдруг возникла идея переоборудовать чердак и устроить там комнату для гостей». «Еще одну?» — закатила глаза Мэгги. «Да у тебя весной и летом яблоку негде упасть». «А мне нравится, когда в доме люди». Они вечно спорили на эту тему и никак не могли прийти к единому мнению. Что же касается коробок, то на чердаке все равно пора было устроить генеральную уборку. Там ведь и вещи остались. Какие-то, конечно, годятся только на тряпки, но не все. Вот, полюбуйся. Бриана достала из небольшой коробки белое платьице с кружевами. Наверняка бабушкина работа. Отец хранил его для своих внуков. «О!» — Мэгги сразу помягчала. «Совсем кукольная!» — пробормотала она, взяв в руки платьице. Едва пальцы Мэгги коснулись белой ткани, младенец в ее животе зашевелился. «У твоих родителей тоже, наверное, что-то такое хранится, Роган. Но мы будем крестить нашего ребенка в этом». «Спасибо, Бри». Роган мельком взглянул на жену и полез в карман за носовым платком. Мэгги утерла глаза и виновато улыбнулась. «Я читала, что это гормональное. У меня сейчас глаза на мокром месте». «Ничего, потом все наладится». Убрав платьице в коробку, Бриана сделала следующий шаг. Показала сестре сертификат на акции. «Еще я нашла вот это. Видимо, папа вложил деньги незадолго до смерти». Мэгги тяжело вздохнула. «Очередной грандиозный план обогащения». При взгляде на сертификат она растрогалась почти так же, как при виде детского платьица. «Узнаю нашего папочку». «Стало быть, он решил вложить деньги в горную промышленность». Да, все остальное он уже перепробовал. «Хочешь, я наведу справки об этой компании?» — предложил Роган. «Да я уже им сама написала, а мистер Тейн сегодня отправил мое письмо. Хотя, думаю, ничего из этого не выйдет». «Бумага, между прочим, на 10 000 акций», — заметил Роган. Мэгги и Бриана переглянулись. «Ну что ж, если эти акции стоят хоть чуточку дороже, чем бумага, на которых они напечатаны, значит, наш отец изменил своим принципам». Мэгги опять налегла на пирог. «Сколько я его помню, он всегда во что-то вкладывал деньги или начинал новое дело. Наш отец был большой мечтатель, Роган, и у него было доброе, любящее сердце». Бриана сразу приуныла. «Есть еще одна находка, которую я хочу тебе показать. Это письма». «Да, папа обожал писать письма». «Нет, тут другое», — поспешно выпалила Бриана, не дожидаясь, пока словоохотливая сестра в очередной раз предастся воспоминаниям. «Ну же, не трусь, скажи быстро и все. Эти письма были адресованы ему, их 3. Я думаю, тебе лучше прочесть их самой». Взгляд Брианы стал холодным и отрешенным. Она всегда так отгораживалась от неприятностей, и Мэгги это знала. «Хорошо, Бри». Стоило Мэгги взглянуть на обратный адрес, как ее сердце бешено заколотилось. Мэгги всхлипнула и вцепилась в руку Рогана. Это тоже говорило о глубоких переменах в ее характере. Еще год назад сестра с негодованием отвергла бы любую попытку